Приветствую вас, дорогие друзья, все это большое собрание. Для многих я знаком, но для кого-то, может быть, не знаком. Меня зовут Михаил, я проживаю в городе Рязани, совершаю служение пресвитерское. Я хотел бы прочитать, друзья, место, записанное в послании к евреям, 12 глава. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Дорогие друзья, у меня сегодня тема, которую хотелось обозначить так – сила Слова Божия. У нас сегодня тема «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Бог, заботьтесь о людях, друзья, оставил свое слово, Слово Божие. Этот текст Писания, который мы прочитали, написано «Помыслите о претерпевшем». Друзья, он побуждает нас мыслить, не просто читать Священное Писание, но помыслить. Вот таков призыв Божий, таково должно быть наше отношение к Священному Писанию. Вообще, друзья, Бог дал удивительную способность нам, всем людям, мыслить. Мы строим планы, мы анализируем какие-то события, мы подводим итоги, мы люди мыслящие. Это удивительная способность, которую дал Бог нам. И сегодня, друзья, мы живем в такое время, когда информация, ну просто очень огромный поток информации, который мы проходит через наше сознание, которое мы осмысливаем, просто очень огромный поток. Друзья, и замечается, вот, особенно, наверное, наш век последний, век информации. Сегодня усиленно программы усложняются. У меня в школе учатся несколько детей, и вот сравниваю программу, как я учился, скажем, и как учатся мои дети, программа сегодня стала намного сложнее в школе. Сегодня много информации преподается, много информации вообще предлагается людям через средства массовой информации. Рекламные щиты пестрят своей информацией, другие газеты, другие средства, друзья. Все людям предлагает свою информацию, но информация несет определенную направленность. Друзья, сегодня предлагается людям определенный стереотип современного человека, как он должен одеваться, как он должен мыслить, каково его должно быть отношение к семье, к детям и многие другие сферы. И все это, друзья, через информацию предлагается нам, современным людям. Как же нам, христианам, иметь верный ориентир и не заблудиться в этом огромном потоке информации? Мне нравится, друзья, слово, которое записано в 118-м псалме. Давид как бы задает вопрос. «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» И дальше ответ. «Хранением себя по слову твоему». По слову твоему, по слову Господнему. Друзья, Бог оставил людям нам Священное Писание, Библию. Вообще, эта книга очень удивительная. Она, в отличие от всех других книг, она богодухновенная книга. То есть автором этой книги является Бог. Он использовал более 40 человек для написания книги Библии. Писалась книга Библии чуть более чем 1500 лет. Друзья, я часто слышал, когда с людьми неверующими такой вопрос задают, но неужели за такой период времени Библия сохранила свою достоверность? Неужели сохранила? Друзья, да, книга Библия сохранила свою достоверность. Это только один маленький фрагмент из истории. В начале нашего летосчисления, недалеко от Мертвого моря, было такое поселение Кумран. Там жила одна большая община, преимущественно люди богобоязненные, и там много было священников. Это было связано с политической ситуацией, которая происходила вот в Римской империи по отношению к евреям. и они были вынуждены туда бежать. И эти богобоязненные люди, заботясь о своем поколении, о своем поколении, чтобы детям передать Священное Писание, они переписывали Священное Писание и запечатывали его в кувшинах и хранили его. И когда была угроза нападения Римской империи вот на это поселение Кумран, то они должны были уйти из этого поселения. И вот в скалах, в пещерах скал Кумрана были спрятаны многие свитки Священного Писания в глиняных сосудах. Друзья, они пролежали там очень долгое время. И вот в 1947 году случайным образом, может быть, кто-то эту историю слышал, историческая, друзья, такая справка. Мальчик один пас стадо коз, и у него пропала одна коза. И он в поисках коз ходил вот по этой местности и увидел в одной скале пещеру. И он берет камушек и бросает туда камушек, и слышит звон разбивающейся посуды глиняной. Ну, мальчик из-за любопытства поднялся туда и нашел огромное количество этих глиняных кувшинов. Когда все это попало в руки ученых, друзья, это была огромная находка. Почти все книги Священного Писания, за редким исключением книги Священного Писания Ветхого Завета, были в этих глиняных сосудах. Книга пророка Исаии и еще некоторые книги сохранились полностью, без повреждения. Они пролежали почти 1900 лет. Были написаны на коже и хорошо запечатаны, и поэтому сохранились такой длительный период времени. Когда их стали, друзья, исследовать практически вот то Священное Писание, которым мы сегодня пользуемся, и то текст Священного Писания, который был спрятан вот в этих сосудах и пролежал почти 1900 лет, практически не изменился, друзья. Это одно из подтверждений достоверности Священного Писания. Друзья, Бог оставил свое слово. Оно богодухновенное слово. Никакое другое слово не производит на сердца человеческие такого действия, как производит Священное Писание. Я хотел бы прочитать место Деяний апостолов. Вторая глава, проповедь апостола Петра и других апостолов, друзья. И вот здесь люди, многие люди, которые были в то время в Иерусалиме, слушая это слово, простое слово свидетельство об Иисусе Христе сказано, они, услышав это, умилили сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Друзья, богодухновенное Священное Писание, оно способно зарождать в сердцах людей веру, веру в Иисуса Христа, веру в спасение. Так написано, вера – ослышание, ослышание от Слова Божьего. Я помню, друзья, вот свое обращение. Будучи подростком, в то время не было молитвенных домов, собрания проходили в частных домах. И я помню, я тоже был на богослужении в одном частном доме, где проходило собрание. Тесное, небольшое помещение, и вот звучит слово. Слово о восхищении церкви, о скором пришествии Христа. Я и до этого слышал слово, но в тот момент я это слово стал применять к себе. А я, Господи, если будет восхищение церкви, а я, где буду я? И тогда Дух Святой коснулся моего сердца. Я, подобно вот этим людям, умилился сердцем, друзья, и я в тот день покаялся и обратился к Богу. Тот день стал день моего обращения к Богу. Слово Божие, автором которого является сам Бог, оно способно возрождать людей к жизни. Мне нравится свидетельство, друзья, одного человека. Это было в 20 веке. Такой известный писатель, потом он стал очень известный, Джош Макдауэлл. И он пишет о своем покаянии, о своем обращении к Богу. Он говорит, я был атеист. Это был тот век, 20 век, когда усиленно распространялся атеизм в разных странах. И он говорит, и в том вот университете, в котором я учился, тоже насаждался атеизм. Я был одним из этих сторонников, я не верил в Бога, хотя слышал об этом. И вот, говорит, однажды я узнал, что в нашем университете есть небольшая группа студентов, которые собираются для исследования Священного Писания. Я посетил эту группу студентов, этот кружок христианский, и, говорит, у меня такое было желание написать книгу о опровержении христианства. Я, говорит, стал читать Священное Писание, я стал исследовать, чтобы написать книгу, чтобы она имела фундаментальное основание, я стал исследовать историю, археологию. И чем больше я исследовал, тем больше я приходил к выводу о достоверности Священного Писания. Говорит, я начал сталкиваться с такими фактами, неопровержимыми фактами, доказывающими достоверность фактов, событий, городов, исторических событий, которые описаны в Библии, что это не вымысел, это имеет под собой твердую платформу. И говорит, в один из вечеров в своей комнате я встал на колени и воззвал Господу. Господи, я устал. Я устал от того, что борюсь с Тобою. И я хочу, Господи, служить Тебе. Прости мои грехи. Я хочу быть Твоим. И Бог даровал, друзья, и Джошу в тот день мир сердцу, веру в Иисуса Христа. И с тех пор, друзья, он стал писать книги не против христианства, а книги в защиту христианства. Известно немало книг, где он именно старается описать достоверность библейских событий. И есть такая у него книга, называется «Неоспоримые свидетельства», где много фактов он приводит, и археологических, где приводит факты сбывшихся пророчеств, о которых было предсказано за много столетий, и как они исполнились, эти пророчества. Друзья, Священное Писание. Бог оставил Слово Свое, чтобы люди через Слово Божие могли познать Бога и могли получить спасение. Друзья, книга «Деяния апостолов», она описывает нам, как Евангелие распространяется среди народов. И мне хотелось, друзья, отметить такую мысль. Священное Писание надо не просто прочитывать, не просто уделять времени для того, чтобы механически прочитать Священное Писание. Написано «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Когда мы читаем Священное Писание и когда мы стараемся применить его к себе, читая слова Писания, стараемся проверить себя во свете Слова, друзья, тогда Слово начинает работать над нашим сердцем. Так было в жизни ефиоплянина. Деяния апостолов описывает 8 глава. Я хотел только короткие несколько стихов прочитать. Этот человек возвращался с поклонения, куда он приезжал, в Иерусалим. И вот он, возвращаясь, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Бог побуждает Филиппа подойти к колеснице. Филипп задает ему вопрос. «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие пророчество об Иисусе Христе. Филипп входит в колесницу, и он начинает пояснять ему об Иисусе Христе. И, друзья, этот человек, он, слушая слово, он проверяет свою жизнь. А я спасен ли я? Иисус Христос приходил. Иисус Христос совершил искупление. Друзья, а я спасен ли? Вот таким вопросом был озадачен ефиоплянин. И, друзья, и Бог коснулся его сердца, видя желание, видя стремление этого человека приблизиться к Богу, Бог даровал ему спасение. Друзья, и мы приходим в собрание, слышим Слово Божие. Но Слово Божие начинает тогда работать над нашим сердцем, когда мы начинаем размышлять над этим Словом, когда мы начинаем мыслить об Иисусе Христе, друзья, когда мы начинаем себя проверять во свете Слова, тогда это Слово, оно начинает трудиться над нами. В послании к евреям написано: «Ибо Слово Божие – меч обоюдоострый. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, Бог оставил свое Слово. Оно способно и сегодня достигать до наших сердец. Оно способно производить этот свой труд, способно судить помышления и намерения сердечные, способно побуждать нас к покаянию, способно побуждать нас к освящению. Если мы наклоним свое сердце, наклоним свой разум к размышлению над Священным Писанием. Недаром написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть». Друзья, сегодня как никогда наш век ознаменован тем, чтобы огромным потоком информации загрузить людей, и люди порой говорят: нет времени для того, чтобы читать Священное Писание. Для всего есть время, для Священного Писания люди не оставляют времени. И от этого, друзья, получается, человек рядом с церковью, рядом со Словом Божьим, но не уделяя времени, человек не может познать Бога, не может приблизиться. Друзья, мне сегодня хотелось побудить именно к этому. Написано: исследуйте Писание, потому что оно открывает нам Иисуса Христа, способного, друзья, простить нас, освободить нас от рабства греха. Оно открывает нам Бога, любящего и спасающего. Пусть Бог благословит нас, друзья, пользоваться этим драгоценным сокровищем, Словом Божиим. Аминь.